«Неужели правда, что я спасен?» — произнес он слабым голосом. «У меня еще звучит в ушах гул похоронного колокола и ужасные крики моих преследователей. Скажите, кто вы, благородный Дон? Я буду вам вечно благодарен. Скажите! О, скажите! Вы спасли мне жизнь. Без вас сыщики бы настигли меня в саду. Жизнью, которой тебя пытались несправедливо лишить, ты обязан летучей петле», — отвечал Дон Рамиро. «Да, несправедливо, благородный Дон. Я не вампир, хотя подозрение и тяготеет надо мной. Мы это знаем. Но кто же на самом деле это чудовище? Чудовище живет в монастырских стенах Санта-Мадре», — сказал Атцо с пробудившимся гневом и ненавистью. «Жозе — вампир. Я сам застал его над его жертвою». «Бедный Франциско!» — прошептал Дон Рамиро, вспомнив Серану. «Ужасно иметь такого брата! Он-то меня и поймал, чтобы свалить на меня свою страшную вину. Ему это удалось с помощью той Аи, которая постриглась в монахини в надежде совершать и таить свои преступления под монастырским кровом». «Монахиня? Не знаешь ли, как ее зовут в иночестве?» — спросил поспешно Дон Рамиро с возникшим предчувствием. «Мне сдается, будто я слышал от сыщиков, что они называли ее сестрой Патрочинио». «Так это в самом деле заговор, в возможности которого я еще сомневался. Святоша королевы, союзница этого негодяя», — прошептал Дон Рамиро. «Благодарю вас за спасение моей жизни. Вы дали возможность осуществиться высшему желанию моей души, отомстить этим двоим. Я бы беспрекословно, без жалоб и сожалений, сошел в подземелье Санта-Мадре, если бы не должен был оставаться на земле ради этой мести. Эта мысль не дала бы мне спокойно умереть. Отныне единственная цель моей жизни, высшее наслаждение души моей, будет эта месть. Я жажду ее». Дон Рамиро посмотрел на сидевшего перед ним цыгана. Его бледное страшное лицо и блестевшие злобою глаза выражали такую ненависть и свирепость, которых Дон Рамиро не ожидал от истощенного узника инквизиции. Атцо как будто заметил это. «Вы еще обо мне услышите. Не завтра, может быть, даже и не через год. Я хочу собрать прежде все силы ко дню моего мщения. А покуда я укреплюсь и закалюсь для этой работы, я придумаю такие страшные и ужасные наказания и мучения, от которых сам буду содрогаться. Это содрогание, это мщение, для которых я жертвую всей моей жизнью, будут моей отрадой». «Ты мне нравишься, цыган. Но есть ли у тебя какое-нибудь убежище?» «Да, благородный Дон. Или, собственно говоря, нет. Но не расточайте доли на меня вашей доброты и не подвергайтесь ради меня опасности. Мне не сидится долго между домами. Меня тянет в лес, в чащу. Мне хочется свободно вздохнуть и собраться с силами», — говорил Атц. «Такова уж моя природа, и ничто ее не изменит». «Смотри, за тобой будут следить. Тебе бы не мешало позаботиться о хорошей лисьей норе», — заметил Рамиро. «Прямо отсюда я отправлюсь к городским воротам, и тогда пусть ищут. Другой раз я к ним в руки не попадусь». Один из стройных испанцев подошел к Дону Рамиро и что-то шепотом сообщил ему. «Способен ли ты, не мешкая, отправиться в путь?» — спросил он цыгана. «Да, благородный Дон. Торопись же, шпионы инквизиции обыскивают улицы». «Ничего, теперь довольно темно, от них можно ускользнуть. Еще раз благодарю, очень благодарю вас и желаю вам быть здоровым». Атцо поднялся со скамейки, стоявшей под ликом Богородицы, и на прощание протянул руку Дону Рамиро. «Торопись как можно скорее. Правда, до ворот ты еще можешь рассчитывать на нашу помощь, но дальше тебе останутся только твои собственные силы, а они еще не окрепли. Будь же здоров».